Глава 15. Павел с Александром оказались молодыми людьми возраста Захара, или чуть старше. Когда они вошли в дом с чемоданами, то Аня и Кира уже поднялись наверх. Молодые люди приветливо поздоровались со мной и сказали, что замерзли. Почти 2 часа пытались завести машину на морозе. «Я сварила борща. Будете есть? Согреетесь?» – спросила я. «Конечно, будем», – закивал Захар и быстро представил меня Александру и Павлу. И добавил: «Пахнет отменно». «Спасибо, мы только чемоданы закинем в спальню и спустимся», — кивнул Павел. «Паша, ну где ты там?» — раздался откуда-то сверху недовольный голосок Анны. Позже я налила всем наваристого борща с помпушками, поставила посередине стола сметану и зелень. Мы все дружно уселись за большим столом на кухне и с удовольствием ели. Мужчины уминали борщ за обе щеки и нахваливали суп. «Еще бы ты, Аня, так вкусно готовила, я бы на тебе с закрытыми глазами женился. И не пришлось бы почти 2 года тебя через линзы разглядывать», — сказал вдруг Павел, улыбнувшись своей жене. Он носил модные очки, которые делали его лицо более строгим и умным. «Да ладно, не смеши», — поддел его Александр, откусывая хлеб. «Когда ты ее в первый раз в купальнике увидел и без очков все прекрасно разглядел, потом мне всю ночь спать не давал. Требовал, чтобы моя Кира познакомила вас, потому что красный купальник Анни подействовал на тебя, как красная тряпка на быка. Заканчивайте прикалываться», — одернула молодых людей Кира. «Давайте лучше решим, как будем отмечать Новый год. Надо придумать такое, что точно мы ни разу не делали, чтобы было что вспомнить». «И я даже знаю, что», — прищурившись, заявил Захар, доедая свой суп. Видя, что Кира устремила на него вопросительный взгляд, произнес: «Затопим баню 31-го днем, попаримся хорошенько, отметим, ну, там, шампанским. Потом я вас отвезу в аэропорт и посажу на самолет, который летит ночью. Представляете, отметите Новый год в воздухе. Точно навсегда запомните». «Это глупая шутка, Захар», — насупилась Кира, откладывая ложку. «Я понимаю, что мы свалились тебе как снег на голову, но все же мы хотим отмечать здесь». «Ничего не глупое, правда, Алекс?» — обратился Захар уже к ее мужу. «Я даже помогу вам упаковать чемоданы в аэропорту». «Так и быть. Главное, чтобы вы встретили как надо Новый год. Необычно. Главное, чтобы не у тебя, так?» — поморщилась Анна. «Мы уже поняли, что ты не в восторге от нашего визита». «Ты права, не в восторге. А раньше ты по-другому говорил. Любил веселой компании выпить как следует», — сказала Кира. «А сейчас нет». Все замолчали, а я продолжала есть суп. Кира с Анной кривили недовольные красивые губы, а Алекс постукивал пальцем по столу, нервируя всех. «Захар, мы уже приехали, что ты в самом деле? Или готов нас на мороз вышвырнуть, только чтобы не отмечать с нами?» — обиженно сказала Аня. «Никто вас не вышвыривает. Я даже вашу машину почти час из сугроба тянул. Мне оно надо? Если бы я был против, чтобы вы остались, я бы сразу сказал. Вы все ж мои друзья». «Тогда давай все же решим, как отмечать», — закивал довольно Павел. «Можно даже не шумно, стол накроем, девочки салатиков наделают, купим выпивки. Фейерверки можно еще, они же у вас продаются». «Елка нужна и обязательно живая», — тут же вмешалась Кира. «Где тут у вас рубить ее можно?» «Рубить ничего не будем», — отрезал Захар. «Для этого билет специально нужен, а сейчас уже поздно его доставать. Есть елочные базары в ближайшем селе, если вам елку надо». «Чудесно, купим елку, накроем шикарный стол, только надо придумать меню. Не меньше 12 блюд», — продолжала воодушевленно Кира. «Я недавно прочитала в интернете, что надо обязательно 12 блюд приготовить на новогодний стол по числу месяцев, иначе год будет плохим. И надо разное все, и мясо, и рыбу». «И кто это все готовить будет, милая?» — спросил ее Алекс. «Повариха Захара в свадебное путешествие укатила». «Так вот она пусть и приготовит», — указала на меня глазами Кира. «Она же умеет, суп у нее вкусный получился, почему бы ей не приготовить?» От ее наглости я даже растерялась. Пока подбирала слова, чтобы ответить на нахалке, за меня сказал Захар. «Вообще-то Татьяна моя гостья, а не кухарка». «А выглядит как самая настоящая кухарка», — прыснула с гадким смешком Аня на ухо Кире. И таким громким шепотом, что услышали все. «Еще слово, и твои вещи снова погрузятся в машину, и точно поедешь обратно в Москву. припугнул Анну Захар мрачнее. «Так-так, товарищи!» — примирительно замахал руками Павел. «Предлагаю не ссориться, а решить все мирным путем. Готовить много согласен, потому предлагаю себя в помощь Татьяне. Я немного умею, но почистить картошку и нарезать смогу, если что». «Спасибо», — улыбнулась я ему. Из всей этой четверки прибывших Павел, муж Анны, казался самым адекватным и добрым. «А чего это ты ей помогать должен?» — недовольно заявила Аня. «Вон пусть Захар и помогает, вон как защищает ее, пусть и поможет. Кроме стола надо еще елку украсить и дом, и фейерверки не забудьте», — не унималась Кира. Начался грандиозный спор. Что и как нужно делать или не делать. Молчала только я, смотрела с недоумением на всех и не понимала, как они могли вообще дружить. Они были такими разными, и каждый гнул свою линию. В какой-то момент Захар громко постучал тупым концом вилки о стол, привлекая внимание, и, когда все замолчали, сказал: «Значит так, хотите праздник? Будем делать его вместе. Предлагаю разделить обязанности, завтра девочки убирают дом к празднику. Мы с парнями едем за продуктами по списку и фейерверками. 31-го Таня с Павлом и Аней готовят стол. А мы втроем с Алексом и Кирой едем покупать елку и украшаем дом. Все согласны? Это справедливо», — кивнул Павел. «Я согласен. Все разделил поровну и разложил по полочкам», — усмехнулся Александр. «Вижу, твое математическое образование не пропьешь». «Хорошо, так и быть, я тоже согласна. Если я буду с Пашей, готова помогать с готовкой», — кивнула Аня. Кира также стала обсуждать со своим мужем, какие фейерверки лучше купить, и они встали из-за стола. Я обернулась к Захару и удивленно спросила: «Ты математик? А что, не похож?» — усмехнулся он. «Нет, я не думала». К нам подошел Павел, который держал грязную тарелку в руках, и спросил Захара: «Ты что, Захар, не сказал девушке, что закончил матмех?» «Я даже и не догадывалась», ответила я, пораженно смотря на Захара. «Надо же, скрываешь, что был лучшим на своем факультете в МГУ?» хмыкнул Павел и, поморщившись, добавил: «Хотя понимаю, сейчас девушки больше ценят бицепсы, чем мозги». Павел отошел от нас и принялся мыть посуду за собой и за Аней. Я же окончательно опешила. Хлопала глазами и не понимала, как этот самый наглец Захар, которого я считала невоспитанным дикарем и примитивным типом, который часто говорил односложными словами, мог закончить один из престижных вузов Москвы, еще и по математической специальности. Нет, похоже, мое первое впечатление о нем оказалось не просто неверным, а совершенно ошибочным.